Глава 19. Спасательная операция. Через 2 дня мы узнали, что наступление Филара на дворец назначено на следующее же утро, сразу после рассвета. Не сомневаюсь, что они специально никому не говорили о своих планах, боясь утечки информации. Медлить больше было нельзя. Я провела полдня с детьми, к которым успела искренне привязаться, а после обеда приготовилась уходить, оставляя их на жену Крына и сердобольную Лидию, которая обещала о них позаботиться, что бы ни случилось. Я, конечно, ей не сказала о своих планах, но, думаю, женщина сама догадалась. Но в тот момент, когда моя нога уже уверенно перешагивала через порог, меня за рукав схватила Эми. «Что такое?» — попыталась улыбнуться я, раздумывая о том, что всего несколько часов осталось до наступления. «Мы можем просто не успеть». «Ты же хочешь уйти?» Ее глаза смотрели внимательно, пронизывающе. Маленький ребенок явно догадался о моих планах, но все то время, пока я была с ними, ни единым движением этого не показывал. Я хотела было отшутиться, но подошел Ганс с таким выражением лица, что мне резко расхотелось врать детям. Проверив, точно ли Лидия находится на кухне и нас не подслушивает, я села на корточки и внимательно посмотрела на ребят. «Знаете, иногда нужно делать даже то, что не хочется. Но я буду всю жизнь себя винить, если хотя бы не попробую это сделать. Принц Теодор нас много раз спасал. Я просто не смогу жить спокойно, если хотя бы не попытаюсь ему помочь». «Ты вернешься?» Эми смотрела на меня очень внимательно, поэтому я не решилась ей врать. «Я сделаю все, чтобы вернуться, Эми». Некоторое время она молча меня рассматривала, но потом кивнула и обняла. Я обхватила ее одной рукой, а вторую протянула в сторону Ганса. Немного поколебавшись, мальчик тоже меня обнял. Я слушала стук их сердец и искренне мечтала о том, чтобы эти дети жили в мире. Чтобы у них были мама и папа. Чтобы они могли не сражаться, как взрослые, а играть, кушать по утрам кашу, проходить детские кризисы и вырастать хорошими, добрыми людьми. И как же я хотела увидеть это! Стараясь не показывать своего состояния, я поцеловала их деревянные мордашки и улыбнулась. «Мне пора». Уже позже, когда я надевала на себя собственноручно сшитые джинсы и свободную футболку с голой спиной, когда выходила после на крыльцо своего временного дома, я в последний раз оглянулась на убежище детей, скрытое посреди захваченной столицы, распрямила крепкие, уже довольно большие крылья и с глубоким вздохом взмыла в небо. Я уже совершала пробные полеты, уходя на самый конец защищенной территории, и, прикрываясь темнотой ночи, разрабатывала крылья, которые от постоянных тренировок начали быстро расти. Так что днем их приходилось всегда прятать под плащом, потому что под платье они банально не влезали. Хотя и без этого все вокруг уже знали, что у феи появились самые настоящие крылья, но хотя бы не акцентировали внимания. Все были заняты подготовкой к битве. Ветер подхватил меня, окружил холодным воздухом, но от постоянного движения мне было довольно тепло. Стараясь миновать посты охраны, я перелетела с одной крыши на другую, внимательно оглядывая улицу перед каждым броском. Пусть Филар и дал мне разрешение, но мы все равно покидали убежище людей тайно. На последней крыше перед невидимым контуром меня ждал Крын. Спокойный, собранный и внимательный. «Вы не передумали, мисс?» «Нет». «Тогда вперед. Будем держаться на высоте». Я неуверенно оглядела своего помощника и предложила. «Если тебе где-то перепрыгнуть будет сложно, то я могу попробовать перенести». Он усмехнулся и потряс веревкой. «Не нужно напрягать ваши тонкие крылья. Для меня достаточно, если вы сможете крепить веревки на другом конце, когда расстояние между домами будет слишком большое». «Нет», — я закусила губу, — «я имею в виду перемещение». Улыбка мгновенно слетела с лица мужчины. «Мисс, это исключено. Не вздумайте тратить свои силы на меня или на облегчение дороги до дворца. Они у вас не бесконечные и точно понадобятся, когда мы найдем его высочество. Где сможем обойтись ногами или хитростью, так и будем делать». Я послушно кивнула. Он был прав. Мало того, что у меня пока не получалось больше 3 перемещений за раз, и это одной, так еще и нужно было знать точное место, куда я перемещаюсь. так что просто пожелать попасть в тюремную камеру к принцу, а потом героически его спасти, было несколько нелепой надеждой. Последний раз переглянувшись, мы оба разбежались и прыгнули. Я широко раскрыла оба крыла, удерживая себя на весу. В голову ударила вязкая субстанция, крылья тяжелели, а руки и ноги стали ватными. Магия на миг обездвижила меня, заставив подумать, что сейчас я точно упаду и разобьюсь, а потом чувство онемения также резко пропало. Я усиленно замахала крыльями, инстинктивно дрыгая ногами и руками, словно они могли как-то помочь мне. В итоге я даже не грохнулась на ближайшую крышу, а выпрямилась и, чуть дергаясь, вполне сносно приземлилась. Тут уже ждал Крын, такой же невозмутимый, разве что светлые волосы чуть растрепались. Идем дальше? Идем. Итак, мы полетели и поскакали в сторону центра города, стараясь держаться поближе к крышам и избегать большого скопления людей и мышей. Чаще всего воин сам справлялся с задачей перепрыгивания с одной крыши на другую, тем более что дома здесь в большинстве случаев стояли близко друг к другу. Но иногда мне приходилось протягивать между двумя крышами веревку, закрепляя ее на противоположном конце. И тогда мужчина с ловкостью настоящей обезьяны, образ которой никак не вязался с его внешним видом, перелезал по веревке ко мне, а я перелетала обратно и отвязывала первый конец веревки. Если же на нашем пути было большое пустое пространство, вроде площади или широкой дороги, то мы либо шли в обход, либо я перелетала по воздуху и, уверившись, что никто за нами не наблюдает, делала знак Крыну. И он уже перебегал по земле, стараясь на другом конце дороги тут же уходить в тень или забираться снова на крышу. Так мы и передвигались. Наша цель была — дворец. Вдалеке сияли сотни огней. Эта мышиная армия, так же, как и кукольная, готовилась к большому бою. Не у одних нас шпионы работали хорошо, так что удержать информацию о наступлении в тайне не получилось. Последние 500 метров до забора, окружающего дворцовую территорию, Крыну пришлось перебегать по земле, а я следила за ним сверху и только у самой ограды спустилась к мужчине. «Вы можете просто перелететь», — тяжело дыша улыбнулся он. «Я не уверена, что хочу быть одна на территории дворца», — призналась честно. Филар сказал, где находится калитка. «Да». Крын пошел вдоль заросшей мхом стены и юркнул в довольно неприметное место. «Здесь». Но открывал ее принц Теодор. Я кивнула и достала жезл. Наш план был прост. Жезл либо подойдет в роли ключа для калитки, либо тут включится сирена, и тогда мне точно придется переносить куда-нибудь Крына. Глубоко вздохнув, я сжала скипетр в руке, чувствуя, как он увеличивается, а потом аккуратно прислонила его к забору, тихо прошептав: «Откройся». Сначала ничего не происходило, а потом золотой набалдашник еле заметно засветился, открывая нам путь. Стала видна калитка, обвитая плющом. Крын уверенно толкнул ее внутрь, и мы оказались на территории королевского сада. Мужчина молча прикрыл калитку и показал пальцем на ветви высокого дуба, скрытые в густой листве. Я взяла один конец веревки и взмыла вверх, присаживаясь на крепкую ветку. Обвязав веревкой ее основание, кивнула мужчине. Он подпрыгнул, а потом, упираясь ногами в ствол, очень быстро залез ко мне, не произведя ни звука. — Нас никто не видел, — прошептала обеспокоенно. — Я бы заметил, — покачал головой Крын, быстро скручивая обратно в моток веревку. — Госпожа, если вы не против, я бы хотел несколько минут отдохнуть и решить, куда мы идем дальше. — Конечно, я была не против. Мои крылья и спину так ломило от усталости, что хотелось лечь и больше никогда не вставать. Но даже так я не могла воспользоваться внезапно приобретенной телепортацией. Крын прав. Она понадобится нам, когда мы найдем принца. На территории дворца и парка, несмотря на глубокую ночь, слышались властные выкрики и отрывистые команды. Крын какое-то время смотрел в ту сторону, сурово сжимая рукоятку топора, но потом, словно очнувшись, переключился на дела насущные. «Мисс, сейчас вы делаете только то, что я говорю. Я понимаю, что вы выше меня по положению, но ситуация такая, что мы сможем добраться до нашей цели, только если вы будете четко выполнять мои команды». «Да не переживай», — отмахнулась я, чувствуя, как трясутся поджилки. Все бы отдала, чтобы не быть здесь. Последовал молниеносный бросок к стене дворца. Стоп! Крын больно приложил меня спиной и крыльями об стену, пресекая попытку выйти из тени. Я задержала дыхание, и если бы могла, еще бы и зажмурилась. Но вместо этого пришлось смотреть, как мимо нас, гремя металлическим обмундированием, проходят не меньше 5 мышей. Они переговаривались между собой на гортанном наречии и внимательно смотрели в сторону забора, наверняка выискивая неприятеля. Только когда их голоса стихли, я смогла позволить себе выдохнуть. Мы отлипли от стены и подошли к двери для слуг. Крын распахнул деревянное полотно, и мы нос к носу столкнулись с мышиным стражником, как раз дожевывавшим бутерброд. При виде нас хлеб с ветчиной упал на каменный пол, и не успела я даже рта открыть, как рядом рухнуло тело его владельца. Крын без лишних предисловий свернул бедняге шею и оттащил поверженного противника за ближайший гобелен. «Мисс!» — он протянул ко мне руку, но я в страхе шарахнулась в сторону. Он покачал головой. «Зря вы во все это ввязались, госпожа. Еще не поздно уйти. Принц Теодор не стал бы вас винить». «Нет!» — очнулась я, усилием воли отводя взгляд от гобелена. «Я в порядке. Пошли. Нам нужно найти его высочество раньше, чем начнется наступление армии Филара». «Как прикажете, госпожа». Мы снова двинулись в путь, хоть меня и продолжало откровенно мутить. Нет, я знала, что все по-настоящему, и на войне дерутся не до подбитых коленок, а насмерть, но увидеть это вживую — к этому нельзя подготовиться. Я чуть не ушла в свои мысли, но Крын снова сделал знак остановиться, а потом показал на потолок. Я послушно взмыла вверх, буквально налипнув на горизонтальную поверхность, и постаралась шевелить лишь крыльями, чтобы не упасть. Благо, они не жужжали, как у стрекозы. Мимо прошла охрана из 2 мышей. А потом из-за колонны выглянул снова Крын. Вот такими перебежками, короткими отрезками, мы приближались к подземельям. Благо, Крын смог у Хоппера, который раньше часто посещал дворец, узнать хотя бы их примерное расположение. Я уже потеряла счет времени и количеству раз, когда приходилось снова прятаться или зависать на потолке на целую вечность, как случилось то, что я боялась даже предположить. Я попалась. Точнее, мы перебегали через широкий коридор к лестнице, как раз ведущей вниз, где, по нашим подсчетам, должно было быть подземелье. И если Крын пробежал первым, то я на середине пути запнулась об ковер, грохнулась на колени, отчего с ноги слетел ботинок. Мне эту обувь выдали уже в столице, где тоже был дефицит одежды, так что они были чуток великоваты. Испуганно вытаращившись и потирая ушибленную ногу, я вскоре схватила свою обувь и начала надевать обратно, как раз в тот момент, когда из-за угла выглянула стража. «Фея!» — ошарашенно воскликнул один из мышей с сильным гортанным акцентом, а в следующий миг, не иначе как от неожиданности, выпустил в мою сторону стрелу из арбалета. Я успела только рот открыть, и если бы не сбивший с ног Крын, уже бы лежала с проткнутой головой. Уткнувшись в жесткий ворс ковра носом, мне было даже страшно пошевелиться. «Поганые куклы!» — ругнулся второй мышь и, достав рог, громко в него затрубил. От паники спас лишь серьезный взгляд Крына. «Перемещайтесь», — велел он, — «я останусь тут, а вы должны попасть маленькими перебежками в подземелье». «Крын!» — я видела, как начали приближаться противники, а за ними еще и еще. «Это мой приказ». Мельком взглянув на меня, он достал из-за пояса оружие. «Я кукла. Меня убить практически невозможно. А вы нужны принцу. Вы нужны конфетти. Вам нужно просто немного времени, и я его обеспечу. Идите». Я исчезла в тот момент, когда первая шпага мыша-стражника соприкоснулась с лезвием топора. На глазах выступили слезы. Но я понимала, что уйди мы сейчас, и это будет стоить Щелкунчику жизни. Вознеся мысленную молитву о том, чтобы мужчина выжил, я постаралась успокоить болезненное сердцебиение и огляделась в коридоре, в котором очутилась. Судя по звукам буквально над головой, получилось перенестись именно туда, куда хотела, и смогла хоть как-то представить. На один пролет лестницы вниз. Глубоко вздохнув и оторвав от стены один из факелов, помчалась вниз, практически не скрываясь. Но за целых 3 этажа мне не встретилась ни одна живая душа. То ли все были на учениях, то ли эта часть дворца просто непопулярное место для прогулок. Последняя лестница заканчивалась длинным узким коридором, уходящим внутрь замка. Из него тянуло сыростью и затхлостью. А еще было настолько темно, что становилось страшно. Впрочем, смотреть вверх на лестницу было не менее страшно. Но все же я, крепко держа в руках факел, в абсолютной тишине пошла по мрачному коридору. Промозглая сырость пробирала до костей. Сейчас начало казаться, что я просто жалкая маленькая точка с фонариком, которую ничего не стоит раздавить двумя пальцами. Правильно ли я вообще иду? Коридор несколько раз и разветвлялся, уходил в разные стороны, но так как везде было одинаково сыро и темно, приходилось просто идти прямо, боясь заблудиться. Через 500 метров, когда уже хотелось повернуть обратно, позади послышался неясный гул, словно множество ног бежало по лестнице. Запаниковав от страха, я бездумно бросилась вперед, не разбирая дороги. И буквально за следующим поворотом вылетела на просторную площадку, освещенную тусклыми светильниками. По ее краю полукругом располагались тюремные камеры с сидящими внутри них узниками. «Фея, ты видишь это?» В ближайшей ко мне темнице арестант тронул соседа за плечо. «У нее крылья», — прошептали с другого боку. «Нет, это мужик, в штанах же». «Быть не может». «Что это значит? Нас все же отравили, как собирались. Сколько можно издеваться?» Шелест обессиленных людских голосов разнесся по подземелью. Люди-куклы потянулись ближе, а потом вновь отпрянули от ржавых решеток, продолжая перешептываться. Я в панике посмотрела назад, туда, где светлел конец коридора от приближающихся к нам мышей с факелами, а потом взмолилась, глядя на узников, все из которых были куклами. «Прошу вас, помогите! Скажите, где мне найти принца Теодора де Сави? Его превратили в щелкунчика, а мышиный король взял в плен почти 2 недели назад». «Она не будет нас спасать!» — возмутился один из пленников, но тут же получил кулаком по деревянной голове. Вперед к решетке вышел широкоплечий воин в обветшалой одежде. «Зачем он вам?» «Его хотят убить, но я хочу его спасти». Наверное, они хотели услышать, что их тоже всех спасут, но я не могла сейчас давать подобные обещания. Ничего не смогу сейчас для них сделать, поэтому с надеждой посмотрела на мужчину. Все окружающие тоже притихли, глядя на говорившего с уважением. Спустя долгие 2 секунды незнакомец кивнул в правый угол. По коридору прямо. 5-й поворот направо. Но там стоит охрана. И пусть небеса вас покарают, если вы солгали, госпожа. Спасибо. У меня слезы брызнули из глаз, когда я со всех ног бросилась в указанную сторону. Господи, пусть Филар победит и сможет освободить всех этих людей. Когда я бежала, сверху послышался гул. Тревожный, нарастающий. Даже здесь, глубоко под землей, он пробирал до мурашек. Я затормозила как раз перед 5-м поворотом, предварительно оставив факел в одном из держателей на стене, чтобы меня не заметили издалека. И вовремя остановилась, потому что оттуда услышала хриплые переговоры 2 стражников на их грубом наречии. Сначала не было понятно ничего. Потом один из них, видимо, решил повторить уже произнесенную фразу на человеческом. «Начинается. Людишки из норок вылезли». «Как бы ни случилось чего», — вторил ему второй. «Да сейчас». Дальше первый начал экспрессивно доказывать товарищу на своем языке, насколько все хорошо. Даже я, не понимая слов, довольно легко улавливала смысл пафосных выкриков. Значит, последний бой начался. И все мои новые знакомые, Филар, Винс, Хоппер, уже сражаются, а женщины и дети остались в убежище и не находят себе места от страха. Я вспомнила про Ирсу, а потом сразу про Крына, и решительно тряхнула головой. Сейчас меня должна интересовать лишь дверь за этими стражниками. Я должна была ее увидеть, чтобы оценить расстояние до камеры и не промахнуться, перемещаясь внутрь. Не хотелось бы очутиться на руках у ничего не подозревающих мышей. Глубоко вздохнув, я прижалась спиной к стене, подошла к самому углу, а потом быстрым движением повернула голову в бок, оглядывая коридор за поворотом. «Что это?» — недоуменно спросил один из стражей, пока я в панике пыталась не дышать и слиться снова со стеной. Второй стражник что-то ответил своему напарнику по мышиному, а потом в мою сторону направились шаги. Но в тот момент, когда мышь заглянула за угол, там уже никого не было. Я была внутри камеры принца.